Ночной круиз, который навсегда остался в его сердце, Алексей сидел на палубе, глядя на темную гладь воды. Лимонад в его руках уже давно согрелся, но он не замечал. В голове вспыхнули воспоминания, такие яркие, что казались почти реальными. 18 лет назад. Закрой глаза. Александра, что ты опять задумала? Закрой, капитан, доверяй своей помощнице. Он усмехнулся, но закрыл. Она взяла его за руку и повела вперед. Ветер шевелил волосы, и где-то рядом тихо покачивалась вода. Теперь открывай. Алексей распахнул глаза и замер. Перед ним стояла деревянная яхта, небольшая, но удивительно похожая на ту, о которой он мечтал. Темные лакированные борта, ровные мачты, чуть потрёпанный, но такой родной вид. Он знал этот корабль. Это лунный свет. Александра улыбнулась. Он самый. Но как? Это же, наш преподаватель подрабатывает на нем в ночные круизы к маякам. И я договорилась, чтобы он взял нас двоих. Только нас двоих. Алексей медленно вдохнул, все еще не веря. Но это ведь дорого. Она фыркнула. Капитан, когда ты перестанешь обо всем думать с практической точки зрения? Просто, я же знаю. Александра покачала головой. Он согласился просто так. Я обещала помочь ему с навигацией на его курсовой. А ты мне обещаешь только одно — наслаждаться этим вечером. Алексей сглотнул. Это только для нас? Только для нас. И вдруг он не выдержал. Он схватил ее в объятия, поднял, закружил, а потом, даже не думая, как-то совершенно естественно, крепко поцеловал. «Ты сумасшедшая!» «Да, но ты же любишь меня такой!» Он не стал отвечать. Только улыбнулся, ведя ее на борт. На яхте. Ветер был теплым, вода спокойной. Их преподаватель лишь бросил в их сторону заговорщицкий взгляд и сказал: «Рули сам, капитан. Сегодня твой корабль». Алексей стоял за штурвалом, чувствуя, как сердце стучит быстрее. Александра стояла рядом, держа его за руку. «Ты же понимаешь, что теперь мне придется сделать для тебя что-то еще более грандиозное». Она рассмеялась. «Мне ничего не нужно. Я просто хочу, чтобы ты помнил этот момент. Я буду помнить его всегда». Она обняла его, уткнувшись носом в его плечо. «Ты такой сентиментальный, я знаю. Ты даже сейчас чуть не заплакал». «Нет, да, Алексей, я чувствую». Он стиснул зубы. «Просто ты сделала для меня невозможное. Для тебя я бы и звезды с неба сняла». Он закрыл глаза, прижимая ее к себе. И где-то вдалеке зажегся первый маяк. «Настоящее. Ты опять вспоминаешь». Голос Александры вернул его в реальность. Он с трудом сглотнул, взглянув на нее. «Да, и все еще плачешь?» «Нет». Она усмехнулась, смахнула с его щеки предательскую слезу и, прищурившись, улыбнулась. «Опять морская соль?» «Опять морская соль?» Она рассмеялась и обняла его. И он, сам того не желая, закрыл глаза, погружаясь в прошлое. Спустя 18 лет этот круиз все еще трогал его до слез. «Ну, капитан, показывай класс», — сказал преподаватель, отступая в сторону. Алексей сжал румпель, ощущая приятную шероховатость дерева под пальцами. Ветер легко касался его лица, а впереди простиралось темное море, расцвеченное серебристыми бликами. Александра села рядом, ее рука коснулась его плеча. «Нравится». Он повернул голову и посмотрел на нее, затем снова на воду. «Это лучшее, что могло случиться». Преподаватель, заметив их взгляды, усмехнулся. «Ладно, влюбленные, я немного передохну. Вы тут пока разбирайтесь». С этими словами он отошел в сторону, давая им пространство. Алексей выдохнул, повернулся к Александре и взял ее за руки. Ты понимаешь, что ты только что совершила? Ты дала мне мой первый настоящий командирский опыт». Она улыбнулась. «Ты же капитан, Алексей. Тебе пора привыкать. Но это не просто. Это...» Он запнулся, не в силах подобрать слова. «Это наш вечер», — закончила она за него. Он сжал ее пальцы. «Наш вечер». Луна отражалась в воде, рассыпаясь серебряными дорожками. Корабль мягко скользил по волнам, обгоняя огоньки на дальних судах. Под каждым маяком свет охватывал палубу, озаряя их лица. Они смотрели на него, словно зачарованные, не в силах оторваться. «Ты когда-нибудь думала, что все будет именно так?» — тихо спросил Алексей. Александра кивнула. «Я мечтала об этом с тех пор, как мы встретились». Он сглотнул, чувствуя, как ком подступает к горлу. «Ты подарила мне ночь, которую я никогда не забуду». Она погладила его ладонь. «А я подарю тебе всю жизнь». Его губы дрогнули, глаза защипало. «Александра, Алексей». «Ты что, опять?» Он отвернулся, быстро моргая. «Нет. Это просто ветер». Она рассмеялась и притянула его к себе. «Ветер, конечно». Он вдыхал ее аромат, чувствуя тепло ее рук. Преподаватель наблюдал за ними с легкой улыбкой. «Ну что, капитан? Думаю, после выпуска вы сразу подаете заявление в ЗАГС, а потом в кругосвет?» Александра хихикнула. «Именно так. Мы уже все распланировали. Купим яхту, соберем команду и в плавание», — добавил Алексей, сжимая ее пальцы. Преподаватель одобрительно кивнул. «Вот это мне нравится. Отличная у нас пара получится». Алексей посмотрел на Александру. «Ты слышала?» Он сказал «отличная». Она улыбнулась. «Потому что так и есть». Луна плыла по небу, отражаясь в воде. Корабли мягко раскачивались вдалеке. Волны тихо ласкали борт, будто шептали что-то важное. И Алексей, затаив дыхание, понял этот момент навсегда. Преподаватель улыбнулся и хлопнул Алексея по плечу. «Ладно, командир, думаю, ты заслужил немного отдыха. Давай-ка, я постою за штурвалом, а ты займись своими романтическими делами». Александра рассмеялась. «Вот видишь. Даже преподаватель говорит, что ты должен расслабиться». Алексей кивнул, глубоко вздохнув. «Хорошо. Но только один вечер». Преподаватель покачал головой и взялся за румпель. «Только один. Да хоть каждый день». Луна продолжала заливать палубу мягким светом. Вода мерцала, отражая огоньки дальних кораблей. На корме, под звездным небом, Алексей разложил плед, поставил на деревянный столик две тарелки, зажег свечи в стеклянных фонарях. «Го!» — прошептала Александра, подходя ближе. Алексей развел руки в стороны. «Вот так, смотри, наш первый романтический ужин на борту. А что дальше?» «Завтра свадьба». Он улыбнулся. «Не сразу, но обязательно». Она взяла его за руки. «Мы будем так делать и на своей яхте. Хоть каждый день». Они сели за стол, и Алексей разлил по бокалам безалкогольное шампанское. «За нас, за мечту, за то, что впереди. За нашу яхту. За кругосветку». Они чокнулись, глядя друг другу в глаза. Алексей достал из кармана небольшую коробочку и поставил ее перед Александрой. «Что это?» «Открой». Она распахнула крышку и ахнула. Внутри лежал маленький серебряный кулон в форме паруса. «Алексей». «Он». «Он потрясающий. Это символ нашей мечты. Куда бы ты ни пошла, он всегда будет напоминать тебе о море, о нас». Она нежно провела пальцами по кулону, потом посмотрела на него, и ее глаза заблестели. «Спасибо». Это самый красивый подарок». Она наклонилась и поцеловала его, задержавшись чуть дольше обычного. Преподаватель с штурвала усмехнулся. «Ну все, точно женитесь». Они рассмеялись, держась за руки. Луна отражалась в волнах. Ветер ласково наполнял паруса. Время замерло. И Алексей понял, что этот вечер останется в его сердце навсегда. Преподаватель, все еще стоя за штурвалом, кивнул Алексей с Александрой, улыбаясь. «Ну что, молодежь, по такому случаю надо отметить». Он наклонился к небольшому ящику у штурвала и достал запылившуюся бутылку шампанского. «Давненько у меня тут лежит. Самое время ее откупорить». Александра, подойдя ближе, сразу заметила этикетку и прищурилась. «Ой, нет-нет, подождите. Это же алкогольное». Преподаватель замер, удивленно посмотрел на нее, потом на Алексея, который уже приподнял брови, явно глядя на бутылку с подозрением. «Вы не пьете?» — спросил он недоуменно. Александра улыбнулась, взяла Алексея за руку, чтобы он раньше времени не начал бурчать. «Нет, не пьем. Мы только безалкогольные». «О, ну тогда простите». Преподаватель поспешно поставил бутылку обратно. «Я не знал, честно. Не подумал». Алексей тяжело вздохнул. «Алкоголь только голову дурманит. Лучше ясный ум и светлая память». Преподаватель пожал плечами. «Ну, тут кто как привык». «Мы привыкли не пить», — вставил Алексей, но Александра легонько толкнула его локтем. «Тихо-тихо, все нормально». Человек не знал, да и не настаивает. Преподаватель улыбнулся. «Да, да, конечно. Кстати, у меня на борту есть и безалкогольное. У меня всегда одинаковое количество бутылок, чтобы пассажиры могли выбрать». Он полез в тот же ящик и достал две бутылки с пометкой 0-0%. «Вот, угоститесь». Александра радостно кивнула, а Алексей, хотя и посмотрел на бутылки с некоторым сомнением, все же принял одну. «Ну, другое дело». «То-то же», — усмехнулась Александра. Преподаватель засмеялся и снова взялся за штурвал. «Ладно, не буду вас отвлекать. Ночь, море, свечи, романтика, наслаждайтесь моментом». Алексей посмотрел на Александру, на луну, что отражалось в темной глади воды, на легкие паруса, наполненные ровным ветром. «Да, момент действительно прекрасный». И он, сам не заметив, сжал руку Александра чуть крепче, ощущая, как в сердце разливается тепло. Алексей настолько увлекся этой романтикой, что полностью потерял счет времени. Луна отражалась в воде, паруса наполнялись ровным ветром, а море мягко качало их лодку, создавая иллюзию того, что они плывут сквозь звездное небо. Александра, сидя рядом, смотрела на него с улыбкой. Она видела, как он проживает этот момент, как его глаза сияют от эмоций. Внезапно что-то в этом вечере, в их бесконечной близости, в легком шепоте воды за бортом тронуло Алексея глубже, чем он мог ожидать. Он вдруг замер, чуть всхлипнул, быстро провел рукой по глазам, но слезы уже навернулись. «Что такое?» Тихо спросила Александра, понимая все, но все же решив услышать его ответ. «Я не знаю», — голос дрожал. «Просто. Это слишком красиво. Слишком идеально. Я не могу». Слезы лились сами собой. Он даже не пытался их сдержать. Сидел, закрыв лицо ладонями, смеялся и плакал одновременно. Преподаватель, который до этого просто наблюдал за ними с теплой улыбкой, вдруг сам притих. Он глубоко вздохнул, отвел взгляд в сторону, а потом быстро моргнул несколько раз. «Ну вы даете», — хрипло пробормотал он, прокашлялся и чуть усмехнулся. «Я вот тоже вспоминаю свою молодость. Одно из моих первых свиданий с женой. Все было так похоже». Он вздохнул, потерев пальцами уголки глаз. Александра улыбнулась, вместо того, чтобы удивиться, просто накрыла руку Алексея своей. «Ты у меня всегда был эмоциональным, и мне это нравится. А вот преподаватель неожиданно удивил ее. Она думала, что он стойкий моряк, привыкший ко всему, но вот ведь. Тоже расчувствовался. «Ладно, ладно, не будем тут все расплакаться, а то судно воды наберет», — шутливо сказал он, взявшись за штурвал. «Но знаете что, ребята? Вам бы в ЗАГС сразу после выпуска. Я редко вижу такие пары». Александра и Алексей переглянулись, и она увидела в его глазах что-то, что заставило ее сердце сжаться от нежности. «А что, если и правда?» — тихо сказала она. Алексей чуть наклонился вперед, еще влажными от слез глазами заглядывая в ее лицо. «Знаешь, я уже давно об этом думаю». Ночь продолжалась, наполненная морем, ветром, лунным светом и любовью, которая становилась только сильнее. Ночь продолжалась, наполненная шепотом волн, мягким светом луны и их нежными голосами, растворенными в морском воздухе. Александра обняла Алексея, зарывшись лицом в его плечо, ощущая, как его сердце бьется быстрее обычного. Она знала, что это не от страха, не от волнения, это было что-то большее. Они оба были в эйфории, в каком-то неземном состоянии, где все вокруг исчезало, кроме их любви, их мечты, их будущего. «Алексей», — прошептала она, прижимаясь ближе. Он накрыл ее ладонь своей, переплетая их пальцы, и, посмотрев ей в глаза, улыбнулся. «Я так счастлив, что даже не знаю, как выразить это словами. Не надо словами, просто будь здесь». Он наклонился, мягко поцеловав ее, и этот поцелуй длился вечность. Казалось, даже море на мгновение затихло, уважая этот момент. Преподаватель, наблюдавший за ними, сначала просто улыбался, но потом вдруг глубоко вдохнул, провел рукой по лицу и покачал головой. «Вы знаете, ребята, я зарабатываю на этих ночных прогулках, но сегодня... сегодня я ничего с вас не возьму». Алексей и Александра удивленно посмотрели на него. «Как так?» — спросил Алексей. «Я вспомнил свою молодость. Вспомнил, как впервые по-настоящему влюбился. Как был готов на все ради любимой. Вы меня так тронули, что деньги тут не имеют значения». Александра тепло улыбнулась. «Это так приятно слышать». Алексей посмотрел на преподавателя с глубокой благодарностью, и в его глазах снова заблестели слезы. «Спасибо. Это значит для нас очень много». Преподаватель кивнул. «Вы особенные. И я верю, что когда вы выйдете в кругосветку, ваша любовь станет только крепче». Александра сжала руку Алексея. «Я в этом не сомневаюсь». Ночь продолжалась, и казалось, что море, небо и звезды благословляли их любовь, обнимая их в своем вечном спокойствии. Легкий утренний бриз лениво трепал волосы, солнце только начинало пробиваться из-за горизонта, окрашивая небо в мягкие оттенки розового и золотого. Алексей первым открыл глаза. Он сразу ощутил тепло Александры рядом, ее ровное дыхание, легкую улыбку во сне. Они так и уснули прямо на палубе, укутавшись в пледы, которые преподаватель предусмотрительно оставил на борту. Алексей посмотрел вокруг, преподаватель тоже мирно спал на одном из лежаков, немного укрывшись курткой. Все вокруг было таким тихим, таким умиротворенным, что даже не хотелось вставать. Александра зашевелилась, ее пальцы сжали его руку. «Утро уже», — прошептала она, приоткрывая глаза. «Похоже на то», — Алексей усмехнулся. «Кажется, мы слегка нарушили регламент». Они приглянулись и вдруг рассмеялись, вспоминая, как все должно было закончиться еще вечером. Преподаватель, услышав их смех, потянулся, сонно моргнул и сел. «Что, нарушители режима проснулись?» Усмехнулся он, потирая глаза. «Ох», — Александра прикрыла рот ладонью. «Мы же должны были вернуться до 11, да бросьте», — махнул рукой преподаватель. «Вы так сладко уснули, что мне даже будить вас не захотелось. Да и сам устроился тут. Как дома, честное слово». Он встал, размял плечи и вдруг широко улыбнулся. «Ну, раз уж мы тут, почему бы не начать утро с хорошего завтрака?» Он направился к небольшому ящику у палубы, достал термос с горячим чаем, несколько бутербродов, фрукты и печенье. «Угощайтесь, молодожены», — шутливо сказал он, ставя еду на стол. Алексей и Александра рассмеялись, но тепло поблагодарили его. «Вы самый лучший», — с искренностью сказала Александра, заглядывая ему в глаза. «Да, без вас этот вечер не был бы таким волшебным», — добавил Алексей. Преподаватель махнул рукой. «Ну, значит, был не зря. Я рад, что смог сделать для вас что-то действительно хорошее». Они завтракали прямо на палубе, наслаждаясь свежим воздухом, теплым солнцем и утренней гладью воды. Все вокруг казалось таким правильным, таким совершенным. «Если хотите, можете приходить еще», — сказал преподаватель, допивая чай. «Я буду только рад». «Обязательно придем», — улыбнулась Александра. «Только в следующий раз постараемся уложиться в регламент». Они снова рассмеялись, зная, что этот романтический вечер они запомнят навсегда. После того, как преподаватель угостил Александру и Алексея вкусным завтраком, он с улыбкой сообщил, что решил сделать им еще один подарок. «Знаете, я думаю, что вы достойны еще одного небольшого бонуса», — сказал он, глядя на их счастливые лица. «Так как вы вдвоем и планируете кругосветку со своей командой, я предлагаю вам пройти практический экзамен прямо сейчас. Покажите мне все свои навыки, и навигацию, и работу с парусами, и вообще, что умеете. Если все будет на высшем уровне, я освобожу вас от основного экзамена. А потом будет только выпускной экзамен, и вы будете полностью готовы». Алексей и Александра обменялись взглядами, их глаза наполнились радостью. Это был именно тот шанс, который они так ждали, и преподаватель точно знал, как добавить мотивации. «Да, мы готовы. Это будет невероятно», — с энтузиазмом ответила Александра. После того, как они подтвердили свое согласие, преподаватель, словно почувствовав, что момент еще не завершен, вдруг сказал: «Знаете что, давайте сделаем еще что-то. Я заметил, что у нас тут заканчивается шампанское, а такие моменты надо отмечать. Я схожу и принесу еще бутылку. А заодно куплю вам тортик, все на мой счет». Алексей с улыбкой кивнул, и в воздухе повисла легкая, непринужденная атмосфера, будто все происходящее было специально для них в тот момент, в этом идеальном месте. Когда преподаватель ушел, чтобы купить шампанское и тортик, Алексей и Александра решили провести еще один романтический момент. Они устроили на палубе маленькое свидание, наслаждаясь тишиной и красотой моря вокруг. Это был их мир, только их, и, кажется, ничто не могло нарушить этот идиллический момент. Когда преподаватель вернулся с подарками, тортик и бутылка шампанского были настоящим завершающим аккордом того утра. Он поставил все это на стол и с улыбкой сказал: «Вот и все. Наслаждайтесь этим моментом. Вы заслужили». Время прошло незаметно, и они с удовольствием продолжили занятия, проводя экзамен на море. Все шло как по маслу: маневры, навигация, работа с парусами. Они работали слаженно, не останавливаясь и чувствуя, что все это — часть их большого пути. Закончив экзамен, преподаватель похвалил их: «Отлично, ребята! Это было впечатляюще! Вы заслуживаете того, чтобы пройти основную часть экзамена с таким же успехом». Когда они вернулись в свою сочинскую квартиру, уже после всех экзаменов и уроков, атмосфера была наполнена счастьем. Время, проведенное на море, еще больше сплотило их, и теперь они с нетерпением ждали свадьбы. Вечером, спустя несколько дней, пришел Владислав Саа, один из их друзей. Он поздравил пару, ведь он уже слышал, что Алексей с Александрой сдали экзамен с блеском. «Я горжусь вами, ребята. Знаю, что у вас все получится, особенно теперь, когда вы прошли экзамен с таким успехом», — сказал Владислав, улыбаясь. Итак, с каждым днем они все ближе подходили к важным событиям, к их свадьбе, кругосветному путешествию и новому этапу в их жизни. После того, как преподаватель угостил Александру и Алексея вкусным завтраком, он с улыбкой сообщил, что решил сделать им еще один подарок.